Глава 68. Закутываюсь в куртку, продрогнув от холода. Уходить уже надо, а я не могу. Сижу перед могилами родителей и пытаюсь... Сделать что? Оправдаться? Попросить прощения? Наверное, просто выговориться. Я уже сделал это, и легче на душе не стало. Наоборот, прокрутила в голове все происходящее еще раз, и стало грустно. Слезы стоят в глазах, и я устала вытирать их. Уходить надо, холодно. Еще заболею. Опять. Плохо для ребенка, но словно ногами приросла к земле. Сесть не решилась из-за холодной лавочки. Так бы вообще просидела здесь до отлета. Не знаю, куда я собралась отправиться. Куда-нибудь. Отдохнуть бы морально. Подальше от Громова. Так безопасней. Хотя везде найдет, если захочет. Слышу за спиной работающий мотор автомобиля. Звук шин. Машина останавливается рядом, и я ощущаю холод стали на расстоянии и ежусь, сильнее закутываясь в теплую куртку. Раздается звук открываемой двери. Кто-то тоже, как и я, поздно ночью приехал на кладбище. Звонкие шаги отбивают чечетку в моей голове, и стальная рука оказывается на моем теле, захватывая стальной капкан. Тянет назад. А я не сопротивляюсь, когда меня затаскивают в теплый салон. Знаю, что это не бандиты, не похитители. И точно не торговцы беременными девушками. А Эмин, от которого разит характерным и умопомрачительным одеколоном. Стоит говорить, что сейчас я могу вытерпеть только его запах. От другого воротит. У Ульяны вырвал от ее освежителя воздуха. Интересно, как он нашел меня? Неважно. Я слишком предсказуема. Оказавшись в салоне, просто отворачиваюсь к окну. Не удалось мне сбежать. Времени было мало. Что, начнет говорить про аборт? Мысленно собираюсь силами. Дать отпор. Нужно дать отпор. Он невыносимый, упертый. Но я должна это сделать. Даже если придется ругаться, драться и идти на крайние меры. В виде... Не хочу об этом думать. Надеюсь, до этого не дойдет. Посмотри на меня. Властно. Но словно приказывая, он просит. Именно просит. В своем исполнении. Аборта не будет. Выпаливаю уверенно, глядя в затонированное стекло. Ничего не видно, темень сплошная. Не могу догадаться, как он вообще нашел мою фигуру в темноте. Слова даются тяжело, не смотрю ему в глаза, прекрасно зная, что могу дать слабину, расплакаться. С трудом не сделала этого в квартире, и здесь не должна оплошать. «Яра!» Рычит на меня, хватает за руку и дергает на себя. Подвинувшись ближе, буквально врезаюсь в его тело, ощущая его жар и чувствую подступающие глазам слезы. Он словно растопил их одним своим присутствием. «Ну, милая, посмотри на меня». «Милая? Мне послышалось?» «Нет, в этом нет ничего удивительного. Эмин называл меня по-разному. Самое запоминающееся, сексуальное и такое заботливое, мне запомнилось навсегда одно – девочка. И я готов была бы отдать все, лишь бы он назвал меня так снова. Но, милая, в такой ситуации хочет задобрить меня?» «Начать невинно, а потом продолжить. Давай сделаем аборт, а?» Закусываю губу, поднимаю взгляд вверх. И сама не замечаю, как моя ладонь оказывается на его колене и сжимает ткань черных джинсов. Карие глаза горят адским пламенем, пробирающим до костей. «Хватит думать!» Вдруг проговаривает тихим голосом. «Меня послушай!» Последние слова, как просьба. «Не хочу!» Выдаю глухо. «Придется!» Обхватывает меня двумя руками. Тянет к себе, сажая на колени, как маленькую девочку. Рефлекторно хочется прижаться, но я держусь. И он исполняет мое желание за меня, вжимает в свое тело, забивая ноздри его сладким ароматом. И, не отводя взгляда, серьезно чеканит мне в лицо. «Успокаивайся, аборта не будет». Сердце ноет, воздуха вмиг начинает не хватать. «А? Он сказал, что аборта не будет? Мне послышалось или... «Почему?» – вылетает самый глупый вопрос. Мысли нет, мозг не работает. А Громов смеется своим бархатным смехом, и тут же все напряжение куда-то пропадает. Хочу прильнуть к нему всем телом, уткнуться носиком в его шею. Но рано, рано сдаюсь ему. «Я ожидал другого вопроса, конечно, и другой реакции». «Ответь!» «Прошу, что изменило твое решение?» Я жду заветных три слова, которые он мне ни разу не сказал. «Во-первых, Я не посылал тебя на борт, лишь спросил, уверен ли ты в этом. Не помню. Тот разговор был как в тумане. Но его посыл был понятен. Во-вторых, я не люблю незапланированных детей, которые портят планы. А этот, в принципе, ничего не испортил. Он пытается отшутиться, но юмор у него всегда так себе. Планы у меня были, и дети в него входили. Правда, не так рано, но... Что поделать, если мы как кролики совокупляемся? Губы растягиваются в довольную улыбку. Ты его хочешь? Слишком ранний вопрос. Знаю, что приведу именно в замешательство. Сейчас прозвучит ванильно. Морщится. Ого, ванильно? Но ребенок – следствие нашей любви. И правда. Бью его по плечу, отрезляя. Слащавенько, а своими словами? Люблю я тебя. Выдыхает мне прямо в губы. Из-за этого фактора ребенок не становится проблемой. Мне, конечно, страшно. Я ожидал его чуть позже. Но что уж получилось. Шок, правда, надо пережить. Дай мне немного времени привыкнуть к этой мысли. Прошло всего 3 часа, и кажется, скоро мне понадобится дефибриллятор. Я держусь, чтобы не свалиться в обморок только от того, что ты где-то бегаешь. Я не сдерживаюсь. Каждое слово бьет словно электрошокером. И кривлюсь, прекрасно зная, что он увидит эту страшную гримасу. Заплакав, прижимаюсь к нему сильнее. Не хочу никуда. Вой в плечо, ничуть не стыдясь. Прорывает. Все это время держал эти слова, а сейчас готова сойти с ума. С тобой остаться хочу. И уезжать не хотела. Просто... Начинаю заикаться. Накрывает мощной лавиной истерики. И просто плачу ему в шею. Трусь мокрым носом. Заливая слезами всю одежду. Плевать. Пусть буду слабой. Слабой, но счастливой. Ну хватит тебе, мартышка. Мартышка? Становится до боли обидно. Какая я ему мартышка? Выпрямляюсь, смотрю на него с обидой. Мне не нравится быть мартышкой. Обиженно бубню. Не в силах снова собраться. Назови меня девочкой. Он усмехается, явно издеваясь надо мной и смеясь. Хочешь? Хочу. Усиленно киваю. Вы беременные, такие забавные. Опять издевается надо мной, оттягивая долгожданный момент. Знаю. Опять кивок. Говори. Он гладит меня по спине, и я таю. Девочка моя, пизды получишь. Мило щебечет, будто говорит мне слова любви. За то, что по могилам ночами гуляешь в одном платье. Застудишь себе все. Потом опять тебя лечи, аллергик. Мне теперь не только за тебя переживать надо. Я бы заурчала, как кошка, если бы умела. Но только на эмоциях подаюсь вперед и страстно целую его в губы. Боже, какая я счастливая. Все позади, и теперь можно расслабиться. Чувствую могучую пятерню на своей ягодице. И снова вспоминаю ругательную фразу. Ой, ну надеюсь, он немного смилуется, вспомнив, что я беременная. Надеюсь.